Эпизод номер 3. Вышедший из морской пены или бородатый Афродит. Часть 4. Глава 11. Головы на пиках. «Неприлично хорошо выглядишь», — одобрительно заметил Котов. «Загорел чертяка в своей Словении, подкачался». «Ага». — кивнул я. — Выгляжу. — Как идет бизнес? — Достойно. — Молодец! — искренне обрадовался за меня Саня. — Не ожидал от тебя таких-то талантов, если честно. — Сам не ожидал. — не менее искренне признался я. — Они есть, оказывается. — Всегда в тебя верил, вроде бы принял тот за чистую монету все то, что я натрепал. — Хотя вряд ли. — Итак, сходу, без раскачки... Как настоящему бизнесмену и полагается, я приступил к делу. «Что у нас тут?» «Тут у нас опять нарисовалась работа», — сообщил Котов. «Слушаю. Расскажи в общих чертах. Подробности спросишь у заказчика, если захочешь». «Частный заказ? Впервые за все время?» — удивился я. «Однако». «В некоторой степени», — кивнул Саня. «Банальная история. Если вкратце... Фирма «Строймонтаж», ну, дальше не помню, получила жирный заказ от государства. Держава добросовестно перечислила в полном объеме средства согласно контракту. А вместо выполненной работы получила шиш с постным маслом. «Печально», — посочувствовал отчизне я. «Но при чем тут наша контора? Такими делами занимается полиция». «Не тот случай», — нахмурил чело Котов. Работа, что должен был выполнить этот строймонтаж, носила несколько, прищелкнул пальцами, специфический характер. Полицию к таким делам и на пушечный выстрел не подпускают. «Но вот сейчас совсем не понимаю», — серьезно озадачился я. «Подобного рода работы, насколько я понимаю, заказывают исключительно проверенным фирмам». «Ну, я так и мыслю, у ребят был кто-то близкий там», — ткнул пальцем в потолок, — «в коридорах власти». «Был? Ну, насколько мне известно, как только поднялись шум с вонью, товарищ сразу же отморозился и тихонько отошел в сторонку». «Позиционировался и дистанцировался», — я ухмыльнулся. «Понимаю. А как все объясняют исполнители?» «Бьют себя коленками в грудь и плачутся, что сами в этой истории потерпевшие перепоручили, дескать, работу одному кристально честному человеку и давнему партнеру по совместительству. А тут, падла такая, их нагло кинул. Просто взял и со всеми деньгами скрылся. Не переслав, законный откат всем заинтересованным лицам», — догадался я. «Возможно. На репутация честного человека... «Исключительно полезная вещь», — задумчиво проговорил я. «Думаю, что у того парня тоже есть друзья там», — и ткнул пальцем туда же. «Возможно». «А теперь, значит», — торжественно заявил Котов, «Родина хочет вернуть истраченные бабки и примерно покарать тех, кто их скрал». «Головы на пиках. Тренд сезона». С восторгом воскликнул я. «Где-то так», — согласился Саня. «Держава вроде бы начинает наводить порядок в закромах. Это развелось, понимаешь». «И ей глубоко похрену», — продолжил я. «Кто, кому и что поручил». «Точно», — подтвердил Саня. «Если в самое ближайшее время беглеца не найдут и не стрясут с него все, что спер, платить в полном объеме придется... Контракт содержателю. А сумма там более чем». «Теперь понял. Что дальше?» «Дальше. Представители потерпевшей стороны очень хотят встретиться с тобой на Большой Никитской у себя в офисе». «Сейчас». Я продемонстрировал Котову то, что не так давно некие плохие люди показали родине матери. «Перетопчутся». «И это правильно», — согласился Саня. «Нечего народ баловать. И вообще...»